Рильке и Блок. Имена эти воспринимаются не просто как имена двух великих поэтов. Каждое из них приобрело в наши дни почти символическое звучание, с ними связываются представления не только о поэзии, но и о высокой духовности, нравственности, о мучительных исканиях сути и смысла человеческого бытия. Каждая из них – вершина в развитии национальной поэзии XX века, германской и русской. И более того, эпоха культуры, вобравшая в себя многие, подчас разнонаправленные течения своего времени. Неудивительно, что имена Рильке и Блока принято ставить рядом, сближать их не только в литературной, но и в духовно-исторической перспективе. Примечание. Характерный пример – отзыв Бориса Пастернака в одном из писем к английскому переводчику и литературному критику С. М. Баура 1898-1971. Ознакомившись с его книгой «Наследие символизма», содержавшая обзор творчества пяти европейских поэтов, П. Валери, Р. М. Рильке, Георгия А. Блока и В. Б. Йеца, Пастернак в письме к автору от 25 декабря 1945 года сразу же выделяет имена Рильке и Блока. Ваши восхитительные строки о Рильке и Блоке, как наиболее для него Пастернака, значительные и образующие в его восприятии некое единство. Общность между Рильке, Блоком и Йецем отмечалась и другими авторами. Так М. О. Цетлин в своей некрологической статье о Бальмонте подчеркивал: «Удивительно, что в эпоху машинную и механическую, в эпоху упадка культуры, появилось в мире несколько таких несвоевременных поэтов, как Бальмонт и Блок, Рильке и Йец». Конец примечания. Вероятно, наиболее удачную формулу нашла Марина Цветаева, полагавшая, что Блок – это лучшая Россия, а Рильке – лучшая Германия. Творчество Блока сопоставимо с поэзией Рильке во многих отношениях. Оба сформировались как поэты независимо друг от друга, однако тенденции, определившие их творческое становление, были в значительной мере схожими. Неприятие современных форм жизни, нежелание мириться с заурядной повседневностью и мещанской моралью, бунт против духовного обезличения человека, вера в возможное обновление мира – таковы наиболее существенные из этих тенденций. Родство поэтов нетрудно обнаружить также, вглядываясь в их литературные истоки, и тот и другой отдали каждый по-своему дань новому искусству. Рильке в юности развивался под сильным воздействием неоромантических устремлений в Германии 90-х годов. Аналогичными веяниями был захвачен в свое время и Блок. Так свойственный той эпохе религиозно-мистический пафос обнаруживает себя и в раннем творчестве Рильке «Часослов», и в лирике молодого Блока «Стихи о прекрасной даме». Исходя из общего для них обоих неприятия ортодоксального христианства, и Рильке, и Блок стремились открыть для себя неискаженный образ живого и подлинного Бога. Блуждающий по миру нищий и оборванный Христос молодого Рильке, видение Христа 1897, и раскольничий, сжигающий Христос, которого искал Блок в современной России, имеют общий генезис, хотя внешне совершенно не похожи друг на друга. Романтическая тоска по идеалу и поиски духовного абсолюта лежат в основе свойственного обоим культа иррационально женственного начала, особенно ясно выраженного в ранней поэзии Блока. Примечание. Кажется, первым на это обратил внимание русский писатель Борис Вильде, 1908-1942, живший в Париже и выступавший в печати под псевдонимом Борис Дикой. Ссылаясь на потустороннее общение Рильке с таинственной незнакомкой, являвшейся германскому поэту по воспоминаниям княгини Марии фон Турн und Таксис в 1912 году в замке Дуина, а также позднее, Вильде писал: «Незнакомка немецкого поэта невольно напоминает о незнакомке Блока, и нет ли какой-нибудь таинственной и непостигаемой связи между музами обоих поэтов? Конец примечания. Любопытно, что не только Блок, но и Рильке пытался найти проявление этого начала в России, стране, к которой сводились думы и искания Блока после революции 1905 года. «О, Русь моя, жена моя», и в которой Рильке еще в начале века обрел свою духовную родину. Впрочем, их понимание русского народа имело существенные различия, позволяющие в известной мере судить и о разнонаправленности творческих судеб. Воспринимавший Россию преимущественно в эстетическом плане Рильке, особенно в поздние годы, все решительнее удалялся в область чистой поэзии, доступную для немногих. Этот путь вел его к богу-певцу Орфею и ангелам дуинесских элегий. Блок же, напротив, все более отворачивался от аристократического понимания искусства. Стремясь приблизиться к социально-общественной проблематике своего времени, к запросам национальной жизни, разобраться в том, что сближает и разделяет двух крупнейших лириков нашего века, достойная, хотя и нелегкая задача для будущих исследователей. В настоящем очерке мы сознательно ограничиваем себя только одним сюжетом, предваряющим, на наш взгляд, осмысление громадной историко-литературной проблемы Рильке и Блок, и пытаемся проследить лишь прижизненные связи, соединявшие друг с другом этих великих современников. Знал ли Блок произведения Рильке? Как воспринимал Рильке творчество Блока? Кто был посредником в его заочном знакомстве с Блоком и насколько глубоко было это знакомство? Таков круг вопросов, которые рассматриваются в нашей работе. До 1904 года Блок, скорее всего, не знал имени Рильке. В годы своих поездок в Россию Рильке был малоизвестен даже в Германии, а кроме того, ни один из его русских знакомых не принадлежал непосредственно к символистскому направлению. Рильке, правда, регулярно читал журнал «Мир искусства» и интересовался некоторыми произведениями Мережковского, Гиппиус, Розанова и другими, однако прямых контактов с этим кругом у него не было. Единственным общим знакомым Рильке и Блока следует, видимо, считать Александра Бенуа, с которым Рильке в 1900-1902 годах вел интенсивную переписку. Однако в 1902 русский период в жизни Рильке обрывается. Он переселяется в Париж и постепенно утрачивает связь с Россией. Блок же в самом начале века еще не выступал как поэт. Первая публикация его стихов относится к 1903 году. С 1904 года имя Рильке появляется на страницах главного печатного органа русских символистов журнала «Весы», руководителем которого был Брюсов. Именно Брюсов оказался первым, кто начал пропагандировать в России творчество Рильке. К этому побуждал его в те годы и молодой немецкий поэт Максимилиан Шик, уроженец Москвы, в то время берлинский корреспондент «Весов» и страстный поклонник Рильке. Примечание. Так в письме к Н.О. Лернеру от 26 марта 1902 года, рекомендуя своему корреспонденту новую поэзию французов, немцев и англичан, особенно самых новых, Брюсов называет Верхерна, Вьеле Гриффина, Анри де Ренье, Р. Демеля и Р. М. Рильке. Вы получите при этом письме несколько поразительных стихотворений Райнер Мария Рильке, пишет Шик Брюсову в июне 1903 года, прилагая текст четырех ранних стихотворений Рильке 1896-1898 годов. 1 августа 1904 года он сообщает Брюсову: «Я вышлю вам на следующей неделе выписанную мною сегодня книгу стихов Райнер Мария Рильке. Между прочим, Рильке великолепно владеет русским языком. Он перевел на немецкий язык книгу «Бенуа о русском искусстве». И в другом августовском письме книгу Рильке «Das Buch der Bilder», его последняя книга, я вышлю вам, как только получу ее, вероятно, через 2-3 дня. У него в этой книге прямо поразительные стихи. Вот символист par excellence. Он видит во всем только символы, только Bilder. Отсюда и название книги. Конец примечания. Еще в 1903 году во вступлении к сборнику «Urbi et Orbi» Брюсов писал, что старался усвоить русской литературе некоторые особенности свободного стиха, удачно примененного в Германии Р. Демелем и Р. Рильке. Эту книгу Брюсова Блок хорошо знал. Кроме того, он просматривал каждый номер «Весов», где имя Рильке и особенно Стефана Георге, признанного тогда вождя немецких символистов, постоянно упоминалось в статьях и обзорах по германской литературе. Уже в первом номере журнала, 1904 номер 1, была помещена краткая рецензия на книгу образов Рильке, подписанная инициалами М.Р. За ними укрывался Юргис Балтрушайтис. Знакомство Блока с новейшей немецкой поэзией углубляется в 1905-1906 годах, когда у него завязываются отношения с молодым поэтом Гансом Гюнтером, которому суждено было стать первым переводчиком произведений Блока на немецкий язык. Ганс Гюнтер, придавший приблизительно с конца 1907 года своему имени более звучную форму Иоганнес фон Гюнтер, 1886-1973, родился в городе Метава Курляндской губернии, ныне Елгава в Латвии. В 1904 году недавний гимназист увидел на одной из художественных выставок в Риге несколько номеров московского журнала «Весы». Это случайное событие, как рассказывал Гюнтер много лет спустя в своих воспоминаниях, определило его дальнейшую жизнь. Юный поэт обратился в редакцию «Весов», и вскоре оттуда пришел ответ, подписанный Брюсовым, а затем несколько стихотворных сборников русских символистов Бальмонта, Брюсова, Андрея Белого и других. Познакомившись с ними, Гюнтер стал восторженным поклонником молодой русской поэзии, а в 1905 году, получив от московского издательства гриф «Блоковские стихи о прекрасной даме», Гюнтер по собственной инициативе вступает в переписку с поэтом. 5 сентября 1905 года в письме из Метавы он благодарит поэта за замечательную книгу, восхищаясь прежде всего музыкальностью стихов. «Не знаю, кого, кроме Верлена, можно было бы поставить рядом с вами по музыкальности стиха», пишет Гюнтер Блоку по-немецки. Сообщая о том, что он переводит русских поэтов, Гюнтер просил Блока прислать ему автобиографию и фотографическую карточку и, кроме того, предоставить авторизацию, разрешение на перевод стихов. Блок ответил Гюнтеру, и между ними завязалась оживленная переписка. Весной 1906 года Гюнтер впервые приехал в Петербург. Он познакомился с Блоком и его семьей, часто бывал у них дома. Блок отнесся к немецкому поэту с глубокой симпатией. Судя по воспоминаниям Гюнтера, он встретил его тепло и приветливо. А через несколько дней Блок написал стихотворение, посвященное Гюнтеру. «Ты был осыпан звездным цветом» и включенное в сборник «Нечаянная радость», Москва, 1907. Нет сомнений в том, что Блок воспринял в ту пору Гюнтера как своего единомышленника, близкого ему по духу и причастного к тайнам символизма. Об этом свидетельствует, например, дарственная надпись Блока на принадлежащем Гюнтеру экземпляре стихов о прекрасной даме. «Ханс Гюнтеру, от такого же одинокого и простого, как он. Будем всегда принимать друг друга с простотой и грустью. Александр Блок, 22 апреля 1906, Санкт-Петербург». Тесные отношения между Блоком и Гюнтером продолжались несколько лет. Поэты обменивались письмами, дарили друг другу свои стихотворные сборники. Позднее, в 1909-1911 годах, между ними наметилось расхождение. Пытаясь изжить в себе декадентские черты, Блок, как известно, все более тяготел к общественности, народу и демократическому искусству. Гюнтер же надолго остался приверженцем искусства как такового, что привело его, в частности, к сближению с акмеистами и редакцией журнала «Аполлон», в котором он одно время сотрудничал. В 1914 году Гюнтер навсегда расстался с Россией, но верность ее культуре сохранил до конца своих дней. Став профессиональным литератором, он перевел на немецкий язык множество стихов, рассказов, повестей и романов русских классиков – Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Гончарова, Лескова, Чехова, Горького и так далее. Не изменил он и привязанностям своей юности. Среди переведенных им авторов – Мережковский, Бальмонт, Андрей Белый, Брюсов, Иванов, Сологуб, Кузьмин и другие. Помимо этого, Гюнтер составил и издал целый ряд антологий и сборников русских поэтов. В 1919 году он организовал в Мюнхене издательство «Музарион», широко печатавшее русских авторов. При этом Гюнтер продолжал писать и оригинальные сочинения, стихи, драмы, оперетты и даже исторические романы. «Калиостро», «Распутин». Поэзия Блока сопровождала Гюнтера в течение всей жизни. Гюнтер перевел множество его стихотворений, поэму «12», несколько пьес. После Второй мировой войны он издал в Мюнхене том сочинений Блока в собственном переводе. К этому изданию Гюнтер написал обширное предисловие, в котором рассказывал, между прочим, о своих встречах с русским поэтом. В 1948 году это предисловие было напечатано отдельной брошюрой. В сущности, Гюнтер был не только первым переводчиком Блока, но и первым из нерусских литераторов, обратившим внимание на тогда еще неизвестного на Западе и почти неизвестного в России поэта. В своих воспоминаниях Гюнтер упоминает о том, что уже в 1906 году он на башне Вячеслава Иванова предсказал Блоку славу великого поэта, что было со смехом встречено частью присутствующих. Самостоятельно открыв Блока, Гюнтер бесспорно обнаружил и подлинный вкус, и тонкое литературное чутье. Благодаря Гюнтеру открыл Блока и другой его переводчик на немецкий язык – Рейнгольд фон Фальтер, 1882-1965. Сын протестантского пастора, Вальтер родился и вырос в Петербурге. Он изучал философию и теологию в Петербурге, Эрлангене, Дерпте. Познакомившись с Гюнтером в 1906 году, Вальтер заразился от него интересом к русской поэзии. В декабре 1906 в Петербурге Вальтер лично знакомится с Блоком, а затем вступает с ним в переписку. Примечание. Все письма Вальтера к Блоку хранятся в Эргали. Сохранилась также дарственная надпись Вальтера в виде сонета, обращенного к Блоку, на его книге «Neun Sonnet und ein Epilog im Sapfischen Gerschrieben». Конец примечания.